Глава 23. «Ты уверена, что видела скан страницы паспорта Аллы, где стоит печать о браке с Иннокентием Арифьевым?» — с недоверием спросил Андрей, когда полчаса спустя мы встретились с ним в кафе. «Может, баба из агентства перепутала? Судя по твоему рассказу, она полная дура». «Нет», — возразила я. Марина аккуратно все засняла. Платонов присвистнул. «Интересный зигзаг. Ты когда в последний раз беседовала с Аллой?» «Вчера вечером», — ответила я. «Она вела себя как обычно, Виктор тоже. Ничего не намекала на то, что Алла расписалась с Арефьевым-старшим, а до этого развелась с младшим. Нина Анатольевна именует знатока зятем. Елизавета Гавриловна обращается к нему также. Похоже, о разрыве отношений пары никто в семье понятия не имеет». Андрей взял телефон. «Бред какой-то. Никита, привет. Ну-ка глянь, Виктор Иннокентьевич Арефьев и Алла Геннадьевна Николаева супруги?» «Ладно, жду звонка». Платонов положил трубку у тарелки с пирожками. «Абсолютно уверен, что это ошибка. Алла купила скатерть и сейчас убирает семейный пансион». «Это легко проверить?» — улыбнулась я и достала свой мобильный. «Алло, Нина Анатольевна? Виола вас беспокоит. Когда поеду вечером домой купить в кондитерской ковришку для Елизаветы Гавриловны?» «Нет, мне совсем не трудно. Да, помню, с начинкой из чернослива, с шоколадом не брать. Будьте любезны, позовите Аллочку, хочу у нее спросить». «Да? Не волнуйтесь, наверное, она в пробку попала. К сожалению, мобильная связь не очень хорошо работает. Понимаю вас, но вы все же не беспокойтесь, полагаю, ничего плохого не случилось». «Ну ты даешь», — фыркнул Платонов, когда я вернула сотовый в сумку, и повторил. «Наверное, в пробку попала. Гидрозавод не Москва». «Главное, ты понял, что Аллы нет дома? Нина места себе не находит». Телефон Платонова зазвонил. «Говори», — произнес Андрей в трубку. «Ага, ага, ага. Уверен? Да». «Пусть еще выяснит, улетела ли Алла Николаева сегодня в столицу», — попросила я. «И был ли с ней Иннокентий Арефьев?» «Слышал?» — осведомился Андрей. «Это голос Виолы. Никита, работай давай, не тормози». «Твой сотрудник подтвердил, что супруги разбежались?» — налетела я на Платонова. «Да, в самом конце зимы», — мрачно ответил тот. «А вчера Алла оформила брак с отцом Виктора. Все законно». «В доме Николаевых о рокировке никто понятия не имеет», — оживилась я. Зарецкий, рассказывая мне об их семействе, говорил. «Алла — жена Виктора Арефьева. Андрюша, почему ты не проверил, кто кому кем приходится? Я думала, полиция всегда внимательно изучает родственников жертвы». Платонов нахмурился. «Надо срочно поговорить с Ниной Анатольевной и ее бывшим зятем». Мобильный Андрея снова замерцал экраном. Приятель схватил телефон. «Ну? Ага, ага. А теперь объясни, по какой причине о факте разрыва Виктора и Аллы, а также о новом браке Николаева, я узнаю не от тебя, а от Виолы». Я решила защитить Никиту. «Не злись на парня, он хороший специалист. Сведения в базу данных обязан вводить работник местного ЗАГСа, но, наверное, он не торопится». «Я не могу работать, не зная точной информации», — злился Платонов. «Помощник обязан был отыскать правильные сведения, точка». «Эки ты суровый», — вздохнула я. «Никита же не бегает сам по полю. Сидит у компьютера и скажи, ты велел ему уточнить семейное положение всех Николаевых? Нет, ну и кто виноват? Похоже, начальник». «Виктор дома?» — сразу сменил тему Платонов. «За завтраком сказал, что собирается готовиться к очередному конкурсу знатоков. Кулинарному», — уточнила я. «Думаю, надо посетить дом Николаевых», — решил Андрей. «Смотри, у тебя телефон мигает». «Странно, почему он не зазвонил?» — удивилась я, взяв трубку. «Ой, случайно поставила режим без звука. Алло?» «Виола, дорогая, к огромному сожалению, я вынужден срочно улететь в Москву, придется бросить тебя одну», — заговорил Зарецкий. «Что-то случилось?» — насторожилась я. «В Элефанте пожар». «Ой», испугалась я. «Нет-нет, все не так страшно», — заверил Иван Николаевич. «Уже потушили. Ущерб вроде невелик, пострадала одна комната, но я должен сам во всем разобраться. Пожарные предположили, что имел место поджог. Извини». «Улетай спокойно», — остановила я издателя. «Мне же не 3 года, и тут Платонов». «Выясни все в издательстве и вернусь», — пообещал Зарецкий. «Очень не хочется тебя покидать. Виола, помни, ты звезда. И не общайся со всеми, как обычный человек. Ох, зря я улетаю». Я засунула трубку в карман, Приятно, когда о тебе заботятся, но Иван порой перегибает палку. Кажется, он считает меня неразумным дитятей, за которым нужен глаз да глаз. Это иногда напрягает». «Аллочка еще не вернулась, и мобильный у нее отключен», — нервно сообщила Нина Анатольевна, увидев, что я вхожу в столовую. «Ох!» — хозяйка попятилась. «Господин Платонов, здравствуйте! Что-то случилось? Говорите скорее, с Аллой беда?» «Ваша дочь жива-здорова», — поспешил успокоить ее полицейский. «Недавно она прилетела в Москву и сейчас направляется в Палермо». Нина опустилась на стул. «Кто в столице? Алла?» «Вы путаете, она поехала на рынок за скатертью». «Нина Анатольевна, а где Виктор?» — осведомилась я. «Вроде на втором этаже готовится к конкурсу», — еле слышно произнесла хозяйка. «Мы с ним дома вдвоем, мама уехала красить волосы, а Эллочка, она в оранжерее за особняком. Невестка увлекается разведением цветов, у нее потрясающие орхидеи. Элла их на конкурсе в сентябре выставляет и всегда медали получает. Растение...» Андрей не дал Николаевой договорить. «Разрешите к Виктору подняться? Или пусть он, если ему нетрудно, вниз спустится?» «В столовой удобнее», — засуетилась Нина Анатольевна. «В кабинете двоим устроиться негде. Сейчас вам чайку подам с ягодным мармеладом и сбегаю за зятем. Ой, что-то ноги дрожат. Аллочка в Москве? Это невозможно. Нет, нет, нет». Хозяйка пошла к лестнице, повторяя. «Улетела в столицу? Нет, она скатерть ищет, по рынку ходит. Алла любит все красивое, у нее вкус отменный». Я посмотрела вслед растерянной матери. «Думаю, ей лучше не присутствовать при нашей беседе с Виктором, как бы Нине плохо не стало». «Ты можешь велеть ей посидеть в своей спальне, пока мы с ее зятем толкуем», — прищурился Андрей. «Нет, но ты полицейский», — напомнила я. «Имеешь право на подобную просьбу». «Все равно Николаева узнает правду», — отмахнулся мой друг. «И чем раньше, тем лучше». «Неприятно ей будет услышать, что она чудила дочь», — вздохнула я. «По-моему, на ситуацию стоит посмотреть с другой стороны», — хмыкнул Платонов. «Алла жива, и это главное». «Вы меня искали?» — как всегда ровным голосом спросил Виктор, входя в столовую. «Добрый день», — поздоровался Платонов. «Мне нужно задать вам пару вопросов». «Пожалуйста», — согласился Арифьев, усаживаясь за стол. Андрей решил не подбираться к интересующей его теме издалека. «А вы с женой в хороших отношениях?» Арифьев не удивился вопросу. «Давайте сначала определим, что вы имеете в виду под словом «жена». Если речь идет о женщине, с которой у меня фактически брачные отношения, а именно...» «Вы развелись с Аллой?» — не выдержала я. Виктор моргнул. «Давайте уточним, что вы имеете в виду, говоря о разводе. Фактически разрыв отношений, прекращение ведения совместного хозяйства, исполнение интимных супружеских обязанностей, признание у супругов непримиримых противоречий или юридическую процедуру, по завершении которой в паспортах появляется штамп о снятии ярма брака». Платонов засопел, а Виктор вещал дальше. «Рассмотрим каждый вариант в отдельности. Первый, фактически разрывая отношения, но не ставя печать в основной документ гражданина РФ, официально вы остаетесь супругами, хотя в реальности таковыми не являетесь. Второй, вы оформили развод юридически, но продолжаете жить одной семьей, а через энное время, получив то, ради чего фиктивно разбежались, опять женитесь». «А ведь уже иногда странно выражается», — сказала Нина Анатольевна, выплывая из кухни с подносом в руках. «А вроде каждое его слово по отдельности понятно, а сказанное целиком кажется загадочным». «Ну, прямо как у наших политиков», — заключил Андрей. «Жонглируют словами, вроде умно выступают, а когда с трибуны сойдут, удивляешься, что депутат имел в виду, был ли смысл в его речи». «Зачем любящим людям фиктивно разрушать семью?» — недоумевала хозяйка. «Витя, ты перемудрил сейчас». Зять взял у нее чашку. «Допустим, пара живет в однушке, метров у них по норме, бесплатно большую квартиру никто не даст. Тогда муж с женой разводятся, делят лицевой счет и жилье, становится коммунальным, а тем, кто мыкается в общей квартире, условия улучшают в первую очередь. Муж и жена каждый по отдельности отжимают у мэрии по однушке, затем снова бегут в ЗАГС, съезжаются, и вот у них уже просторная двушка. Это самый примитивный вариант. Мне надоело слушать разглагольствование знатока, и я перебила его. «Почему вы с Аллой развелись? Я видела копию ее паспорта». «У людей подчас случается недопонимание», — протянул Витя. Нина Анатольевна уцепилась за сервант. «Что? Вы с Аллочкой разошлись? О нет, наверное, я неправильно поняла Виолу. Витюша, почему ты молчишь?» Зять уставился в чашку с чаем. «Погорячились, наговорили друг другу гадости и помчались в ЗАГС. Детей у нас нет, имущественных споров тоже, нас быстро развели». «Боже!» — обомлела Николаева. «Но как? Почему вы мне не сказали?» Арефьев отвернулся к окну. «Решили ни вас, ни Елизавету Гавриловну не нервировать. Штампы нам шлепнули, мы на улицу вышли и сообразили, наглупили по полной программе, повели себя как повздорившие дети. Вернулись в ЗАГС, попросили, аннулируйте развод, мы передумали. Нам ответили, здесь не магазин, чтобы товар обменивать. Подавайте заявление и снова вступайте в брак. Ну и зачем всем о собственной глупости объявлять? Думали, никто не узнает». Нина Анатольевна всплеснула руками. «Господи, вы же взрослые люди! Из-за чего война вспыхнула?» Виктор не стал откровенничать, отмахнулся. «Ерунда, не стоит об этом и говорить, оба просто погорячились». Я молча слушала его. Аллочка не очень сдержана, может летать на метле из-за неправильно положенной вилки. Отлично помню, как она возмутилась из-за прибора, и ее не смутило присутствие постороннего человека, то бишь моё. Алла с азартом объясняла матери, как правильно накрывать на стол, посоветовала купить книгу по этикету, припомнила массу ее промахов, и чем дольше вещала, тем сильнее заводилась. Но едва скандалистка увидела, что глаза несчастной матери наполняются слезами, как осеклась и замолчала. А минут через пять совсем другим тоном произнесла. «Мамулечка, какой сегодня вкусный салат из морковки! Прямо чудо! Ты изумительно его приготовила!» Нина Анатольевна тут же заулыбалась и забыла о хамстве дочки. «Да, Алла гневлива, но отходчива. А вот Катя была другой. Она говорила матери гадости и уходила из столовой с гордо поднятой головой. Я могу поверить, что старшая дочь Николаевой закатила супругу знатный скандал, но ведь нельзя супругам забежать в ЗАГС на волне эмоций, в торопях заполнить заявление о разводе и через полчаса выпорхнуть на улицу свободными людьми. Любой паре дают несколько месяцев для примирения». «Правильно ли я вас понял? Вы психанули, развелись, тут же пожалели об этом и снова подали заявление о заключении брака?» — уточнил Платонов. «Да», — нагло соврал Виктор. «Поэтому никому и не сказали, что повздорили. Не хотели идиотами выглядеть. Простите, Нина Анатольевна, мы ваши нервы берегли». Андрей достал из сумки ноутбук, открыл его и повернул экраном к собеседнику. «Вы не первая пара, решившая возобновить отношения после развода. В озвученной вами истории нет ничего оригинального, кроме небольшого штриха. Алла вчера вышла замуж за Иннокентия Ефимовича Арефьева, своего бывшего свекра, и сегодня утром счастливые молодожены улетели в Москву, а оттуда в Италию. Секундочку». Андрей схватил телефон. «Говори, Никита». «Так, так, так, ага, спасибо, очень вовремя сведения сообщил. Вышли их на почту». Платонов отложил трубку и продолжил. «Виктор, за пару месяцев до вашего развода Иннокентий Ефимович приобрел дом в Палермо. Отличное жилье, 2 этажа, 500 квадратных метров. Сад выходит к морю, именно туда сегодня и отправились новобрачные». Нина Анатольевна разинула рот, затем забормотала. «Боже, что вы такое говорите, безумие! Зачем Аллочке менять Витю на его отца? Это невозможно, неправда!» Платонов показал ноутбук. «Изучите документы, как раз имейл от моего сотрудника прилетел. 2 билета до Москвы, потом стыковочный рейс в Италию. Кстати, лайнер недавно там приземлился». Я посмотрела на Виктора. Он сидел со спокойным выражением лица, но его правое веко мелко дрожало. «Дом Иннокентий Ефимович подарил молодой супруге», — не утихал Платонов. «Полюбуйтесь, документ оформлен по всем правилам. И вот видео с камер наблюдения аэропорта в Нижнегорске. Время сегодня рано утром, пассажиры рейса до Москвы идут на посадку. Это кто?» «Аллочка», — прошептала мать. «Отлично, мужчину рядом с ней узнаете?» — не утихал Платонов. «Иннокентий Арефьев», — одними губами произнесла Николаева. «Но не может быть. Витя, как же так? Милый, что происходит?» «Да, Виктор, что происходит?» — повторил ее последний вопрос Андрей. Не услышал ответа и продолжил. «Не хотите рассказывать? Тогда еще один просмотр. Аэропорт Шереметьево, вновь картинка от службы безопасности. Та же пара направляется к самолету, чтобы улететь в Италию. Молодожены счастливы, Алла нежно обнимает Иннокентия Ефимовича, целует его. Между ними явно полное взаимопонимание, а что у новобрачной на руке блестит? Сейчас увеличу. Ого! Кольцо! Подлинность камня по видео определить трудно, но здорово на бриллиант смахивает. Забыл уточнить. Билеты свежеиспеченные супруги купили в один конец. Возвращаться в Россию они не намерены». «Но нет-нет», — затрясла головой Нина Анатольевна. «Аллочка уехала на машине. У нее при себе была крошечная сумочка. Девочка не взяла вещей». «Вот дрянь», — заорал Виктор, вскакивая. «Шлюха!»